Тайное единение с Богом в подвигах старца Абу Саида. Толкование на четверостишие Абу Саида. Персидские тексты. Санкт-Петербург, 1899 год. В предисловии автор указывает, что тайны – самая подробная история жизни и деяний известного старца. Суфизм – мистическое учение в исламе, проповедующее экстатическую любовь к божеству, в котором, по мнению суфиев, растворяется все сущее. Согласно суфийским учениям, истинным бытием является лишь Бог, а материальное существование всего лишь мираж, аллегория. Суфии считали разум несовершенным и приходящим, отрицали процесс познания, так как подлинным знанием считали мистическое озарение, наступающее при слиянии с Богом. Во времена Ибн Сины суфизм отражал недовольство гнетом феодалов, ростовщиков и духовенства. Сохранилась их переписка, 10 писем Абу Саида, в которых он просит Ибн Сину разъяснить некоторые научные вопросы, и столько же писем ответов Ибн Сины. Переписка затрагивает широкий круг вопросов о выводе по аналогии, о характере степени связанности души с телом, о значении молитв за умерших, о различии между предопределением и судьбой с одной стороны и божественной волей и желанием с другой. Есть свидетельство того, что эти два человека, имевшие противоположные взгляды на мир, встречались. Один основывал свои взгляды на опыте, наблюдениях, дедукции, другой — на мистическом проникновении в тайны бытия. Предметом их бесед и дискуссий в присутствии многочисленных учеников Менхенейского старца были тонкости аристотелевской логики, положение греческого философа-скептика Пиррона. Родился около 365 года, умер в 275 году до нашей эры. Физический закон свободного падения тел, в Европе открытый Ньютоном в 17 веке и прочее. Однако это дает представление о высокой степени развития науки, достигнутой к тому времени в Средней Азии и Хорасане. Семенов, Абу Али ибн Сина, Авиценна, Сталинабад, 1953 год, страница 40. Закону свободного падения тел в книге «Исцеление» посвящен особый раздел. Ибн Сина подробно разобрал существующие точки зрения и сформулировал соответствующую теорию, отличающуюся от воззрения Филопона и получившую в дальнейшем название теории импетуса. Дорфман. Всемирные истории физики с древнейших времен до конца XVIII века. Москва, 1974 год, страница 99. Четверостишие Абу Саида хорошо характеризует их беседы. «Спросил лекарство я от скрытого недуга. Врач молвил, для всего замолкни, кроме друга. Что пища, я спросил. Кровь сердца, был ответ. Что бросить следует? И тот, и этот свет». Из разных источников известен диалог между Ибн Синой и Абу Саидом. Желая подчеркнуть разницу в мировоззрении, Абу Саид сказал про Ибн Сину: «То, что я постигаю наитием, он знает». На это ученый ответил: «То, что он видит, я объясняю». Годы плодотворной работы в Гурганже были прерваны в 1012 году вмешательством султана Махмуда Газневи, 998-1030 годы. В письме Карезмшах он требовал, чтобы выдающиеся ученые были отправлены из Гурганжа к его двору, чтобы он также имел честь воспользоваться их беседой. Истинное лицо Махмуда Газневи, жестокого, фанатичного и мстительного тирана, хорошо известно на Востоке. Многие знали о преследовании им знаменитого поэта Фердоуси, закончившемся, как известно, вынужденным изгнанием Фердоуси и его смертью. Шах Мамун, боявшийся Махмуда, прочел письмо ученым,